Глава 34. Вот раньше я никогда в обмороке не падала, но здесь я, видимо, ожидала многое, но только не это. Мне стало так страшно, что я даже боялась спрашивать, что это был за мужчина и когда это произошло. Но сестры Грю сами начали мне рассказывать, что уехал этот мужчина и увез мою дочь примерно 2 недели тому назад. Надеясь меня успокоить, они рассказали, что он купил моей дочке одежду, потому что мадам Грасс всегда отдавала ей то, что уже не носили ее дочки. Купил ботиночки и новую куклу. Но вместо того, чтобы успокоиться, я впала в еще большую истерику. Кого в детстве мама не пугала? Не бери ничего у незнакомых дядей и не ходи никуда с незнакомыми. Захотелось завыть, и я даже прикрыла рот руками. Боже мой, какие только страшные мысли не пришли в мою голову. А уж когда сестры сказали, что девочка поехала с ним добровольно, ей плохо жилось у мадам Грасс, и произошло это примерно 2 недели назад, то мне сразу захотелось обвинить себя и всех вокруг из-за злобы и зависти, из-за которых я не смогла сразу поехать в Бурж, а мадам Грасс захотелось просто прибить. Сестры-старушки принесли мне еще чаю, и герцог, все это время молчавший, сказал: «Успокойтесь, мадемуазель Мари, и пойдемте взглянем на эту мадам Грасс. Судя по вашему взгляду, она не выполняла взятых на себя обязательств». А я что? Я не знала, о чем Мари договаривалась с этой мадам Грасс, но была уверена, что дочку Мари любила и никогда бы не согласилась на то, чтобы ее обижали и одевали в обноски. Каково же было бедной девочке, что она предпочла уехать с незнакомым мужчиной, чем оставаться с этой мадам Грасс? И я вспомнила свой сон, когда по дороге от меня уходил мужчина, державший за руку маленькую девочку. А я бежала, бежала, но, как это обычно бывает во сне, ноги вязли, а крик из открытого рта так и не вырвался. И мне не удалось их догнать. «Успокоились?» еще раз спросил герцог. Я кивнула, и мы пошли в трактир мадам Грасс. Чем ближе мы подходили к трактиру мадам Грасс, тем страшнее мне становилось. Во-первых, мы ушли с освещенных, более-менее респектабельных улиц центра Буржа. Конечно, трактир мадам Грасс не был расположен совсем уж на окраине, но и центром это место уже нельзя было назвать. Редкие фонари, причем не все из них, горели. На улице стало больше грязи. Видимо, убирали не каждый день. Да и публика, что нам попадалась навстречу, была в основном какого-то разбойного вида. Я подумала, хорошо, что герцог взял экипаж и достаточно охраны, а то потом из этого района и не выйдешь. Как же Мари могла оставить дочь в таком месте? Притон какой-то, а не трактир. Я взглянула на герцога, и мне показалось, что он тоже выглядел удивленным. Когда мы зашли внутрь, то впечатление стало только хуже. Почти все столики были заняты, но в основном каким-то сбродом, который в больших количествах поглощали алкоголь. Кто-то из сидящих за столиками попытался осклабиться, увидев меня, но вслед за мной вошла охрана герцога, и я возблагодарила судьбу, что так сложилось, что я не поехала одна в этот раз. Во-первых, я бы точно не сдержалась и выплеснула бы свое раздражение и отчаяние на трактирщицу. А во-вторых, неизвестно, что бы со мной потом сделали эти рожи, потому что они явно бы встали на сторону той, кто носит им алкоголь. А моя магия вряд ли бы мне помогла в защите». Может, и есть какой-то вариант, при котором я могу защитить себя при помощи магии, но я его пока не изучила. Зато герцог знал, что надо делать. Он кивнул охраннику, и тот схватил за шкирку пробегавшего мимо служку. «Трактирщицу позови», — довольно грубо сказал он и пнул служку в мягкое место, придавая ему ускорение. Цивилизованный человек из 21 века внутри меня сразу же возмутился, но я быстро его заставила замолчать, потому что понимала, здесь это не там. И то, что было уместно в моем мире и считалось нормой этики и морали, скорее всего, здесь примут за слабость и сожрут. и, посмотрев на герцога, вздернула нос вверх, копируя его позу. Зато меньше, чем через минуту, перед нами стояла трактирщица. Выглядела она неплохо. Такая приятная полнота, конечно, грозившая со временем превратиться в нездоровую, но пока она ей шла. Трактирщица была вся такая домашняя и уютная, и мне стало понятнее, почему Мари отдала свою дочку именно ей. Но это было до того места, как трактирщица заговорила. Дребезжащий противный высокий голос и бегающие глазки сразу дали понять, что у трактирщицы совесть нечиста. Скорее всего, вино разбавлено водой, а счет надо проверять весьма тщательно. Герцог сегодня в моем личном рейтинге уверенно двигался к 90 баллам. Он сразу же спросил трактирщицу, причем тон его голоса был холодный и высокомерный. Мне даже показалось, что трактирщица попыталась втянуть живот. «Где девочка?» — спросил герцог. И я по лицу этой твари увидела, что она сразу поняла, о какой девочке идет речь. Но она все же попыталась изобразить из себя дурочку. «О какой девочке речь?» «Речь, а...» — я закончила вместо герцога. «Речь об Эмилии Фонтен». И здесь трактирщица вдруг прищурилась и внимательно на меня посмотрела. «Мари?» И здесь герцог заработал еще несколько баллов. «Мадемуазель Фонтен». Трактирщица вдруг расхохоталась. «Вы взгляните на нее, мадемуазель! Ха! Нагуляла ребенка и мадемуазель!» Ее поддержали пьяные крики. Я почувствовала, что сейчас от этого трактира останется только название, потому что сила во мне вдруг стала неуправляемой, и мне очень сильно захотелось, чтобы все столы вдруг подвисли под потолком, а у всех стульев вдруг сломались ножки, а дверь... «Хватит!» Резкий окрик герцога остановил мои фантазии, и я поняла, что все это время стояла с закрытыми глазами. Открыла их и увидела, что столы действительно висят под потолком, посетители в большинстве пытаются подняться с пола, а у всех стульев надломлены ножки. «Это что, это все я?» — попыталась спросить у герцога, но он не дал мне возможности заговорить. Коротко сказал: «Давай верни все, как было». Трактирщица, которая все это время стояла, разинув рот, вдруг завизжала, стала выкрикивать угрозы, что она обратится в жандармерию, но герцог замахнул рукой, и трактирщица заткнулась на полуслове. «Где девочка?» — еще раз спросил герцог, причем так, будто бы ничего страшного не произошло, и просто беседовали. «Умерла», — вдруг выплюнула трактирщица. Я не удержалась и зашипела. «Врешь, тварь!» Трактирщица вдруг взглянула на меня с видом победительницы и принесла документ, подписанный местным нотариусом. Там было написано, что Эмилия Фонтен, дочь Мариэллы С. Фонтен, скончалась, не достигнув 7 лет. В графе «отец» стоял прочерк. «А какую тогда девочку вы продали?» «Я не продавала. Она сама ушла. Сама приблудилась, сама и ушла». С оскорбленным видом заявила трактирщица и, видя, что мы с герцогом ничего не отвечаем, добавила: «Слушайте всякие сплетни, любой может бедную вдову обидеть». И даже обратилась ко мне как положено: «Мадемуазель Мари, я очень сочувствую вашему горю. Эмилия была очень отзывчивой и талантливой девочкой». Герцог достал из кармана какую-то монету, и трактирщица тут же ее прикарманила. Мы вышли, и у меня наступило какое-то странное истощение. Не было сил даже думать, а что же дальше. Я поняла, что я, в принципе, жила этим моментом, моментом встречи с дочерью. Но то, что произошло, сделало этот момент невозможным. И мне вдруг стало не для чего жить. Зачем мне магия? Зачем мне деньги? Зачем? И вдруг, когда я уже поставила ногу на ступеньку, сзади меня окликнул женский голос. «Мадемуазель Мари!» Я обернулась, увидела невысокую девушку. Она сказала: «Ваша дочь не умерла».